Глава 8. Барсик. Рмяу. Что скажешь, кот? Ничего, по-прежнему мяу, тишина. За время твоего отсутствия никаких измяунений, мысленно доложил я Лейлессу. Плохо, очень плохо, погрустнел эльф. Почему мяу? Поинтересовался я, потёршись спинкой о двуногого собеседника. Да потому что ситуация обострена до предела. Светлые уже подтянули войска к границе. Слава Шелли, что пока там и остаются, и дальше мелких провокаций дело не зашло. Король Гедеон явно чего-то выжидает. Патрули постоянно ловят лазутчиков, но ничего вразумительного добиться от допрашиваемых до сих пор не удалось. Коротышки и люди в ожидании грядущей беды спешно эвакуируются из страны. Только непонятно, куда они бегут. По донесениям разведки, на территории обоих человеческих государств разгорелись крупномасштабные боевые действия. Констав не сдается и активно сопротивляется повстанцам, которые недавно при поддержке армии орков отобрали у него трон. Гномы же из-за какой-то реликвии развязали серьезный вооруженный конфликт с Генургом Пятым. Поэтому, если еще и старшие народы не образумятся, кровопролитное безумие захлестнет всю Пангею. Вдобавок ко всему, драконы эти. Откуда их только взялось столько? Кишмя кишат. Все летят и летят откуда-то, будто с ума посходили. Даже безобидные виды то тут, то там стали проявлять невиданную доселе агрессию и нападать на мирные деревни, замки, подземелья и даже на некоторые крупные города. Естественно, от этого все в нервном напряжении. Цены на продовольствие резко подскочили. Из отпусков срочно отозваны все командиры-тысячники, боевые маги и целители. Собран внеочередной совет глав правящих домов. Мудрые матери подозревают, что вся суматоха вокруг развивается по чьему-то сценарию. Но только никто из них не может взять в толк, кому и зачем такое коварство понадобилось. Как ни крути, а нет такой стороны, которой происходящее разительно выгоднее, нежели другим. Пострадают все, и довольно сильно. Охотно поделился тревожными новостями Дроу. По его тону, да и потому, что общается на данную тему с котом, видно, что у бедняги накипело. Из-за неясности происходящего королева Лияра рвет и мечет. Ее величество желает действовать, но не знает, как лучше поступить, потому что боится вновь ошибиться, из-за чего еще сильнее бесится. Архимагу Хаэлхару еле удается ее сдерживать. Но если в ближайшие часы не прояснится ситуация с группой, наша Верховная Мать первой отдаст приказ начать войну. А это неправильно, это будет большой и непоправимой ошибкой. «Мало что понимаю из твоих мыслей», — признался я. «Но чувствую, что это сквернее, чем отравиться опухшими дохлыми крысами, кои иногда встречаются на помойках». «О да, Барсик, намного сквернее. Так что если вдруг в твоей голове объявится легенда, ну та серокожая подружка соседа твоей хозяйки». «Не надо ко мне относиться как к несмышленышу. Я умный кот и сразу догадался, о ком мяу речь. Ее имя унует Тяло Рене?» – обиженно фыркнул я. «Ага, молодец. Действительно умный котик. Извини». Ласково потрепал меня за ушком Лейлес и продолжил наставлять. «В общем, как только она заговорит с тобой, немедленно дай знать. Хорошо, не волнуйся». «Ох, надеюсь, это случится прежде, чем наша вспыльчивая королева довершит крушить тронный зал и примется за светлых», — вздохнул человек породы Дроу. «Мрррр», — благодарно урчал я, а задумчивый эльф, наглаживая мне шерстку, перешел с мысленной на обычную речь и продолжил говорить главным образом для собственного успокоения. «Но вообще Лияра — хорошая правительница». Как истинный лидер, решительная, волевая, безмерно харизматичная и частенько крайне суровая. Но ей без строгости нельзя. Ответственный пост, видишь ли, обязывает. С нами никак иначе. Зато всегда справедливая. А изредка даже, поверишь ли, искренне чуткая, трогательно нежная и необычайно добрая. И требовательная она в первую очередь по отношению к себе. Единственный минус – это то, что иногда, как на всех женщин, на нее находит, и эмоции берут вверх. Тогда кричи «караул». Темный эльф поднял меня, усадил к себе на колени, вдруг улыбнулся и сказал: «А знаешь, мой пушистый друг, у нашего народа существует одна забавная притча, которая многое объясняет. Ходят слухи, что ее сочинила наша общая знакомая, как раз та самая Тиона. Тебе интересно? Хочешь услышать?» «Расскажи. Только гладить, пожалуйста, не прекращай». В далеком-далеком северном лесу жил-был светлый маг Иваниил со своей женой, прекрасной эльфийкой Мариэль. Жили Иваниил и Мариэль в любви и согласии, вот только детей у них не было. Прошло одно тысячелетие в одиночестве, другое, третье. Сильно они о своей беде сокрушались и только глядя на чужих детей утешались. А делать нечего, так уж видно им суждено было. И вот однажды пришла зима, да нападало молодого снегу по колено. Ребятишки высыпали на улицу поиграть. Бездетные эльфы наши подсели к окну поглазеть на них. Остроухие девчонки и мальчишки бегали, резвились, лепили снежных големов. Супруги глядели молча, призадумавшись. А потом Иваниил вдруг усмехнулся и молвил: «Может, и нам, жена, пойти вспомнить молодость, да слепить ледяного единорога, али еще какую зверушку?» На Мариэль, видимо, тоже нашел веселый час. «Что ж», — сказала она, — «пойдем, милый мой, разгуляемся. Только зачем зверушку? Давай лучше сделаем себе дитя из снега, коли богиня Эва не дала живого». «Что правда, то правда», — согласился Иваниил. И они принялись слепить снежную куклу. Скатали туловище с ручками и ножками, наложили сверху круглый ком, приладили головку, вылепили носик, вставили два уголька, прочертили ротик. Потом Иваниил заметил, что у жены окоченевают от холода пальцы, да и сам он почувствовал, что продрог. Ну и так как эльф был магом, то решил согреть себя и Мариэль волшебством. Однако замерзший язык неверно произнес слова заклинания и... Из ротика снежной девочки вдруг вырвался теплый воздух, а угольки стали уж поглядывать черненькими глазками. А вот уж и губки улыбаются. «Что это? Не наваждение ли какое?» – изумился Иваниил. А куколка наклоняет к нему головку, точно живая, и шевелит ручками да ножками в снегу, словно грудное дитя в пеленках. «Ах, любимый!» – вскричала Мариэль, задрожав от радости. «Эта богиня сжалилась и дитя нам с тобой дает!» Бросилась обнимать малышку. С голема весь снег отвалился, как скорлупа, и на руках у эльфийки оказалась уже и в самом деле живая девочка. «Ах ты моя Снегурелечка, дорогая!» – проговорила мать, обнимая свое желанное и нежданное дитя, и побежала с ним в дом. Иваниил хоть чародеем был и сообразил, что это он с помощью перепутанного волшебства сотворил малышку, а все равно на силу опомнился от такого чуда. Мариэль же сияла от счастья. И вот Снегуриэль растет не по дням, а по часам, и что ни день, то все краше и краше становится. Родители не нарадуются на чада. Веселая пошла у них жизнь. Соседские эльфенки у них безвыходно, забавляют и убирают новую подружку, разговаривают с ней, поют песни, забавляются всякими играми, учат всему, что у них ведется. А Снегуриэль такая смышленая, все примечает, все перенимает, схватывает на лету. Стала она за зиму точно девочка лет 15, многое разумеет, обо всем говорит. И таким сладким голосом, что заслушаешься. И такая вся добрая, послушная, приветливая. А собою она необычна для эльфов. Кожа голубая, словно замерзшая вода. Очи тоже, непривычных для детей леса оттенков. Белоснежная коса до пояса. Пухлые губки, не малиновые, а бледные. И румянцу вовсе нет. Но все равно, такая пригожая и хорошая, что загляденье. А как бывало разыграется, так такая утешная и приятная, что душа радуется. И все не налюбуются Снегуриэлечкой. Мариэль души в ней не чает. «Вот и Ваниил», — говорила она мужу, — «даровала-таки нам Эва радость, миновала-таки печаль моя задушевная». Прошла зима, радостно заиграло на небе весеннее солнце и пригрело землю. На прогалинах зазеленела мурава и запел жаворонок. Девицы собрались в хоровод и полились над просыпающимся лесом весенние мотивы. Снегуриэль же, наоборот, что-то закручинилось. «Что с тобою, дитя мое?» — говорила не раз Мариэль, приголубливая ее. «Не больна ли ты? Вся такая невеселая, совсем с личика спала». А дочка отвечала ей всякий раз. «Ничего, маменька, я здорова». Последний снег согнала весна своими красными днями. Зацвели сады и луга, зазвучал соловей и всякая птица, и все стало живей и веселее. А Снегуриэль сердечная еще сильнее скучать стала. Дичится подружек и прячется от солнца в тень, словно ландыш под деревцем. Ей только и любо было, что плескаться у студеного ключа под зеленую ивушкой. Бедняжке все бы тень да холодок, а то и лучше частый дождичек. В сумрак она веселей становилась, а ночи вообще нарадоваться не могла. Вот уж пришел и весне конец. Незамужние эльфийки собрались на гуляние в соседнюю рощу. Зашли за Снегуриэль и пристали к Мариэль. «Пусти, да пусти с нами дочку». Матерь не желала отпускать, не хотелось и самой девушке идти. Да не сумели отговориться. К тому же Мариэль подумала, авось разгуляется ее Снегуриэлечка, и она принарядила ее, поцеловала и сказала: «Поди же, дитя мое, повеселись с подруженьками. А вы, девки, смотрите, берегите мою радость». «Хорошо, хорошо!» – закричали те весело, подхватили Снегуриэль и пошли гурьбою в рощу. Там они вили себе венки и распевали веселые песни. Снегуриэль была с ними безотлучна. Когда закатилось солнце, девицы-магички зажгли волшебный костер, чтобы полыхал, но не губил траву. Затем в венках выстроились одна за другою и стали через огонь прыгать. Ну и дочка Мариэль, конечно же, вслед за ними. Вдруг что-то позади старших эльфиек зашумело и простонало жалобно. Оглянулись молоденькие эльфийки в испуге и видят. Потянулась Снегуриэль вверх легким паром, свелась в тонкое облачко, растаяла и полетела в высоту поднебесную. Минуло много дней, прежде чем поднялась она высоко-высоко, туда, где вода остывает и опять замерзать начинает. Обратилась снежком, опустилась на землю ночкой звездную, снова собралась в девочку с голубой кожей, черными глазками и бледными губками. Как же обрадовались родители возвращению ребенка. Слезы радости так и хлынули у обоих. Снегуриэль их утешает и говорит: «Не плачьте, маменька и папенька, я всегда буду рядом, но только при одном условии. Ежели днем буду жить в подземелье холодном, подальше от слепящего до жарящего солнца, не любит меня оно». «Да как же, эльфийки, и без солнышка прожить, доченька?» – распереживалась Мариэль. «Не волнуйся, матушка, это вам непривычно без света и тепла, а мне так уютнее даже». «Ну, тогда, чтобы одной не скучно было в пещере, будущей зимою создам я тебе друзей да подружек, таких же, как и ты», — пообещал Иваниил. «Заклинание я помню». С тех пор и появились в мире еще одни эльфы, показывающиеся на поверхности преимущественно по ночам. Другие расы прозвали их темными, либо за эту особенность, либо за серо-голубой цвет кожи, либо за черные глаза. Но, возможно, и за то, что в их груди бьются ледяные сердца. Сам же дивный народ именовал себя Дроу. А управлять своим королевством по традиции, начавшейся еще со Снегуриэль, доверяет исключительно отмороженным бабам. Ржавая секира. В отличие от преобразившегося в элитное заведение эльфийского логова хризолитового единорога, среднего пошиба трактир полуросликов под незаурядным для питейного дома названием не мог похвастать наличием в своей истории страниц с приемом знаменитых лиц. Но это вовсе не означает, что таковые не гостили в его стенах. Однако же, в сравнении с тем же достопочтенным управляющим пропоном, гном Корбион, ведущий дела в ржавой секире, наоборот, с удовольствием бы вычеркнул, выдрал, сжег и развеял по ветру страницы о тех посетителях. Почему? Просто знаменитости знаменитостям рознь. Судьбе угодно было построить ржавую секиру в очень стратегическом месте, у подножия одного из пяти великих холмов хребта мастеров. Как раз того самого, который одним боком граничит со Светлолесьем, другим с темными пещерами, и еще краешком цепляет оба королевства людей. То есть, если бы в пантеоне Пангеи имелись боги торговли и контрабанды, то они непременно велели бы своим последователям воспользоваться удобным географическим расположением. Впрочем, отсутствие соответствующих высших созданий не смущает проворных ребят. Не только коротышичьей расы, но также человечьей и обеих разновидностей остроухих, жадных до легкой наживы. А соответственно, где пролегают пути купцов, легальных, полулегальных и категорически нелегальных, там по закону жанра обязаны появиться и охотники за удачей, читая еще более легкой наживы. Они же пираты, они же разбойники, они же грабители больших дорог и малых троп. Ну и исходя из вышеперечисленного, нетрудно догадаться, из каких достижений слагается репутация тех подозрительных субъектов, что порой забредают в ржавую секиру. Вот взять, к примеру, странную компанию, что потревожило спокойствие Корбиона посреди минувшей ночи. Двое светлых и двое темных. Казалось бы, ничего сверхъестественного для фронтира. Кабы не одно «но». Хотя какое там одно, их там 5 штук наберется, а то и все 6. Во-первых, странное сочетание участников группы, ежели рассматривать их расовую принадлежность. Это же просто гремучая смесь. Да еще накануне войны между старшими народами. Но даже неопытному глазу заметно, что в группе состоят отнюдь не случайные знакомые, а исключительно верные друзья. Кошмар. Во-вторых, потерявшая родовую магию светлая девица. И потерявшая, судя по всему, несколько часов назад, так как на ее седой голове не наблюдается ни единого окрашенного, читая восстановленного, волоска. Да, давненько, даже для данного неспокойного района, Корбион не видывал тех, кто выполнил клятву серебристых локонов до конца. Для эльфов это чуть ли не сродни смерти. В-третьих, светловолосый мальчишка в одеяниях явно с чужого и, что немаловажно, богатого плеча. Плюс парнишка с незаурядными для его возраста магическими способностями. Хоть малец и старается скрыть свои умения, артефакты-датчики волжбы показали его истинную силу. В-четвертых, не таящая своего могущества темная чародейка в неслыханно неопрятном виде. Если дама Дроу не удосужилась стряхнуть пыль с платья, разгладить на нем морщины и поправить растрепавшуюся прическу, а уж тем более, если дама адепт магии, то к предсказателю не ходи. Кто-то до такой степени потрепал девицу, что ей пришлось улепетывать, позабыв о красоте и гордости. Еще одна нелепость. Эта воспитанная в строгом матриархате особа почему-то слушается светлого мальчишку. Немыслимо. В-пятых, относится ко второй дроу. Тяжелораненый и до сих пор не пришедший в сознание. Ее насквозь пропитанные кровью одежды и волосы подтверждают предположение о тяжелой переделке. Впрочем, это как раз не изумляет. В окрестности полно желающих завладеть таким сокровищем, как ее доспехи. Наметанный взор управляющего легко определил стоимость облачения воительницы в несколько десятков таких ржавых секир. Причем Карбион, в относительно недалеком прошлом мастер ковки Кардрок, не будучи специалистом по драгоценным камням и ювелирным штучкам, оценил лишь кузнечную работу. Ну и напоследок, факт, о котором также оповестил соответствующий амулет и который следует вывести отдельным пунктом – беременность окровавленной дамы. Более дерзкого преступления, чем поднятие руки на ожидающую ребенка темную эльфийку, Карбион так сразу и не вспомнит. Представить же, что сотворят с обидчиком, прознавшие про такое кощунство сородичи дроу, вообще невозможно. Однако пусть это произойдет как можно дальше от ржавой секиры. А еще лучше, вообще за пределами гномьих гор. Ибо с трепетностью жителей подземелий по отношению к женскому полу и детям способна соперничать лишь их жестокость.